«А сколько денег прошло через мои руки!» — опять думал он. «И куда ушли? В карманы Берга, Гинне, лакеев, извозчиков? Сколько осталось на рулетке Салаева?» При этом воспоминании он закусил чуть не до крови нижнюю губу. В его воспоминании ясно воскресла эта большая зала с длинным столом, покрытым зеленым сукном, с грудами золота, с возбужденными физиономиями игроков, с отрывистыми возгласами. «Месье, faites votre jeu! Rien ne va plus! Le jeu est fait!» «Господа, делайте свою игру! Ставок больше нет! Игра сделана!» Сколько денег оставил он в этой зале, надеясь выиграть, надеясь сделаться богачом. «И как все это было глупо, пошло, бесцельно!» — продолжал он думать. «Бесцельно? Да где же было взять сознание и цели? Кто говорил мне о ней? Дома поститься мать и отец учили, в корпусе маршировать учили, у родных наслаждаться жизнью учили. Ну вот, и да наслаждался до нищеты. И зачем я так рано уехал сегодня от Берга? А Носов, может быть, еще приехал бы. Мальчишки этим не надоели. Противно смотреть. Гроша нет за душой. Никакого положения в свете. Никакого будущего. А ничего. Веселы. Смеются. Подлечить готовы перед каждым. Ну и счастливы. Неужели придется жить, как они? Без гроша. Быть лишним и непрошенным гостем везде. Залезать по уши в мелкие долги. Да, женитьба — единственное спасение. Сухарева восторженно, как все институтки. Ее увлечь нетрудно. У Сухаревых миллионное состояние. Такая невеста — клад. Но надо торопиться. В женихах у нее не будет недостатка. Он вперил глаза в темноту, охватывавшую город. Внизу ярко горели газовые фонари, светились окна магазинов. То тут, то там виднелись в окнах огни, порой мелькали фонари карет. Он завидовал всем этим людям, которые живут, как ему казалось, счастливее его. «А у Зиминых все еще нет на окне огня», — подумал Муратов и стал еще усиленнее барабанить по подоконнику. «Нельзя ли у Зиминой захватить более крупный куш? Вексель, что ли, с нее взять? Потом учесть можно. Она влюблена, как кошка. Она на все готова. И то сказать, что значит ей дать мне вексель? Мужа боится, но муж скоро умрет. Едва ли протянет зиму, чахотка в полном развитии. Тогда ей будет чем платить. Не подождать ли его смерти, да и жениться на ней? Хороша была бы она в наших салонах. Глупа, плохо воспитана, наивна». Он отошел от окна и зашагал снова по комнате. Что-то скверное поднималось у него на душе.